142. Первое, что я увидела в прошлой жизни, я была мужчиной, звали меня Намир. Сидела и читала огромную старинную книгу. Ноги были босыми, одежда какой-то балахон с капюшоном. Служила при храме проповедником, вела очень аскетичный образ жизни, отшельнический. Ни жены, ни детей не было, но были ученики, которым я и доносила какие-то важные и нужные знания, я так считала. В служении я испытывала важность своего дела и была этим довольна. В качестве подарка я нашла записку, где было написано «Живи справедливо, и все будет». Жила в келье, где была какая-то лежанка и постоянно горела свеча. Постоянно что-то читала, но в свободное время очень нравилось ухаживать за оранжереей. Умерла в келье в возрасте 45 лет. На похороны пришли все ученики, а их было много, наверное, человек 40. Все молились за меня. Как бы, глядя со стороны, было ощущение, что прожила жизнь не зря. 143. Эта регрессия была не такой красочной, как первая. Я увидел себя в мужском теле. 19 век. Начало. Село. Россия. Я в плетеной обуви и белой вышиванке. Белые волосы. Возраст — 33 года. Я занимался пахотой в поле. День был солнечный, прекрасный. Поле срезанных культур. Текла река, щебетали птицы. У меня в доме была большая побеленная печь. Дома было чисто. Вроде в какой-то момент в доме появилась женщина, похожая на мать. Кажется, я был одинок. Комната, в которой я спал, была маленькой, просто кровать с множеством подушек. У меня под половицей был спрятан пистолет. 144. Ну, после колодца и бессмысленной жизни было очень неожиданно. Столько разной информации приходило, она прямо сыпалась, а я пыталась успеть все запомнить. Постараюсь ничего не забыть в описании. В общем, я видела мужчину, лысоватого, в очках. Очень хорошо и отчетливо видела внешность. Он был постоянно в костюмах, и запомнились туфли, такие чистые, натертые, модные для того времени. Время было начало, середина 20 века. Может, до революции, потому что как-то спокойно все было, скорее всего, как в Российской империи. А может, и нет, поэтому и спокойно. В самом начале я вошла в комнату и увидела много золотых монет, прямо мешки и бумажные деньги. Не поняла валюту. И этого мужчину в кабинете за столом. Мужчина был очень богатый. Что интересно, я родилась в период Раху, и с самого детства у меня было ощущение богатства, то есть я как будто знала все ощущения богатой жизни, и до сих пор мне многое знакомо из роскошного образа жизни, хотя жили достаточно скромно в детстве. Работал он как будто банкиром, ну или другая профессия, связанная с деньгами напрямую. Я видела место работы — огромное здание с высокими потолками и двумя или тремя этажами, но этажи располагались вокруг, с кабинетами и помещениями, как балконы. У мужчины был кабинет наверху, и он через свой стеклянный кабинет видел всех и все в этом здании. В здании было очень много передвигающихся туда-сюда людей, прям суета, а у него спокойствие в кабинете. Он наслаждался своей работой, очень любил ее, но был как будто скуп. Вообще какие-то ощущения жадности, тщеславия были. Мужчину звали... Мне пришло Александр, но как будто не точно. Больше всего он любил свою жену, ее звали Элочка. Было у них трое детей, два мальчика и девочка, но к детям он относился холодновато, не сюсюкался с ними. Ему это было неинтересно. С ними полностью занималась Эллочка. Он был старше нее, но она его любила сильно и искренне. И он, я, забрала жену из прошлой жизни, и теперь якобы это мой муж. И что снова интересно, у нас все так же с детьми. Я испытываю те же ощущения, что и в прошлой жизни, а муж больше проявляет нежности и заботы к ним. И у нас с мужем разница в возрасте. Он младше меня на 3 года. Самое запоминающееся событие — это их свадьба. Мужчина, как всегда, в костюме, но показывалась больше всего мне Эллочка. Невероятно красивая и в шикарном платье. На свадьбе много гостей было. У них был огромный шикарный дом, но тут я, как и с работой, не могла точно определить страну. Изначально дом показался похожим на английские дома, 2- или 3-этажные, такие типичные лондонские, как и здания работы, вроде как не русские. Когда мужчина возвращался с работы, шел он как будто пешком, так как дом был рядом. Его всегда встречали жена и дети. Дома постоянная детская суета и смех, и игры, но он сбегал в свой кабинет, не любил это, так и сейчас в моей жизни. Видела, как они ужинают всей семьей за огромным столом, какая шикарная у них спальня. Мужчина очень много времени проводил в своем кабинете, а еще пришло, что он был очень начитанный. Я там же у него в сейфе нашла 2 какие-то книги, которые так и не удалось мне рассмотреть. Ощущение, что мужчина был очень доволен своей жизнью и очень счастлив. У него было все, а еще очень любил деньги. Умер он в 56 лет на работе за своим рабочим столом, как будто остановилось сердце. Похороны были пышные, очень много людей, все в черном. Запомнилось, что все одинаково одеты, как будто высокие шляпы, кажется, назывались цилиндры. Вот практически все были в них, и очень много мужчин, женщин не видела, только горько плачущую жену и детей. Было ощущение, что мужчина очень любил эту жизнь и не хотел умирать, всем доволен был, и его жизнь была прожита с каким-то смыслом для него, потому что как будто рад, как с ним прощались, а также, что обеспечил всю свою семью до конца их жизни, и они продолжили богатую жизнь, но очень грустили о нем. Я так поняла из этой регрессии, что в прошлой жизни я совершенно не была духовно развита, поэтому были в сейфе книги для меня. У меня и в гороскопе предназначение в этой жизни — духовное развитие, но и материальное в совокупности, как будто надо в 2 раза больше сделать, чем в прошлой. А вот у мужа в гороскопе наоборот. Он настолько духовно развитый человек, что в этой жизни ему нужно сделать упор на материальный достаток и развитие. В общем, есть над чем подумать. Очень интересный фильм был. После него ощущение какой-то наполненности, чувство счастья и радости. 145. В этот раз я не уснула, слышала ваш голос и следовала ему. Я увидела себя вначале на восточном базаре, как на картинках его показывают. Специи, золото, восточные люди. Очень красиво. Предположительно, это было Марокко. Я восточная красавица. Руки в золотых украшениях, маникюр красный, рисунки мехенди на кистях рук. Обратила внимание, что была очень красиво одета по-восточному. У меня была своя фабрика. Я создавала наряды для восточных женщин, очень красивые. Креативная работа. Я ее очень люблю. Дом у меня был как восточный замок с палатами. Там меня ждали 3 детей, собака и муж. Была прислуга, которая вела весь быт. Муж высокий, красивый. Я спросила, кто он. Потом поняла, что это мой муж, который и в этой жизни есть у меня. В спальне у меня большая кровать, красивое убранство. Я счастливая, довольная женщина. Утром с удовольствием бегу на работу, потому что она и является смыслом моей жизни. В тайнике я нашла большое кольцо, похожее на янтарь. Я надела его на средний палец левой руки и забрала с собой. На похоронах были взрослые дети, муж. Умерла я от старости. И опять же обратила внимание, что даже при смерти была нарядной и красивой. Мне так было жаль прощаться с жизнью. Она была прекрасной, то, о чем может мечтать человек. Дело жизни, известность, семья, любимый и любящий муж. Из прошлой жизни я взяла кольцо и мужа своего. У меня и правда всегда было ощущение, что мы с прошлых жизней вместе. Я все думала про кольцо, почему именно оно. Возможно, мне нужно продолжить и в этой жизни работать в креативе, создавать украшения, либо одежду для женщин. Многие позиции в моем гороскопе говорят, что у меня креативный талант. Но в этой жизни я не художник, не дизайнер, даже не рисую хорошо. В этой жизни у меня было сложное детство. Но, возможно, это было дано для того, чтобы я стала более смелой, решительной, деятельной, сильной, другой. Моя регрессия была похожа на сериал «Клон» — красивые женщины, золото, наряды, танцы. И не могу понять, это был плод моих фантазий или действительно моя прошлая жизнь. Если моя жизнь, то она была прекрасной. 146. Альберт, Индия, археолог-исследователь, холостяк. Сцена первая. Я мужчина, 30 лет, высокий, с красивым телосложением, блондин с голубыми глазами и усами, одет в бежевый походный костюм. Я археолог-исследователь, четко понимаю, что я в Индии. Иду по коридору большого здания. На стенах белая побелка, на полу ковры и вокруг резная темная деревянная мебель. Я поворачиваю голову и в арочном окне вижу красивый зеленый сад, пальмы, много зелени, который расположился во внутреннем дворике. Меня встречает управляющий невысокого роста и зовет по имени Альберт. Он тепло меня встречает. По-видимому, меня давно не было дома. Я только приехал. Примечание. Этот мужчина в текущей жизни мой дядя по папиной линии. Он всегда хорошо ко мне относился и любил. Своих детей у него не было. Я прохожу в большой холл с высоким потолком и большой лестницей, которая ведет на второй этаж. Убранство такое же, как в коридоре. Там же меня встречает веселая и улыбчивая женщина, которая, по-видимому, готовит и убирает в доме. Сцена вторая. Я лежу в медной ванне и отмокаю после путешествия. Сзади ко мне подходит девушка с длинными черными волосами и обнимает. Но это не моя жена. Я четко чувствую, что я холостяк, и у меня нет ни жены, ни детей. Сцена третья. Я в своей спальне лежу на большой деревянной резной кровати с белым пологом. Смотрю вперед и вижу через широкий выход на балкон красивое звездное небо и луну. Вспоминается картинка, как мы при встрече с моим другом Джеффри обнимаемся в предвкушении нашей экспедиции. Видимо, у меня есть команда. Я задаю себе вопрос, что ценного в этой жизни? Получаю ответ. Найти ответы на вопрос «Зачем мы здесь?». Чувствую, что я ищу ответы, но пока не нахожу. Потом я открываю тайник и достаю оттуда яйцо на золотой подставке, которое окутано живой зеленой энергией, и само яйцо зеленого цвета. Это то, что я хочу передать в следующую жизнь. Это тайные знания, которые я только-только нашел и еще не разобрался. Это как зацепка для будущих исследований. Сцена четвертая, как вспышка. Я сижу где-то высоко в горах и медитирую. Потом вспышка, я сижу в своей большой библиотеке над книгами. Сцена пятая. Я старец-аскет 80 лет, одет в длинные белые одежды, с белой бородой, на ногах сандалии. Он как будто смотрит с той жизни на меня, в текущую жизнь, проникновенным добрым взглядом, улыбается и передает дар целительства руками. Когда он поднимает ладони, они начинают светиться золотым светом, и я сразу чувствую, что мои руки начинают гореть так же. Я чувствую, что он прожил хорошую, насыщенную жизнь, но есть сожаление. Он думал, что свобода от отношений не будет его отвлекать от поиска смысла жизни, а в итоге он не прожил эту жизнь в полную силу. У него как будто тоска, и не все тайны этого мира он познал. Сцена шестая. Похороны. На его похороны пришли жители города. Многим он помогал советом, кого-то исцелял. Он был учителем, поэтому на похоронах и его ученики. Выводы. Видимо, в прошлой жизни я продолжила поиск смысла жизни. Когда я впервые услышала слово «рейки» в этой жизни, внутренний голос сказал, что придет время, и я ее познаю. Так и вышло с вашей помощью, Байба. Я стала мастером-учителем рейки. Я свободолюбива, замужем, и есть двое детей. Теперь спокойнее буду себя чувствовать. Семья — это было желание с прошлой жизни. И еще одно из моих детских желаний было — стать археологом. Забавно. Я смотрела много фильмов про Египет. Также меня всегда манила Индия. Я в том числе поэтому и ведические знания стала изучать. А впоследствии, когда в вашем видео на YouTube услышала слово «ведическая астрология», у меня даже не было сомнений в подлинности этих знаний. И еще в детстве мой папа читал мне мифы Древней Индии, где я впервые узнала про реинкарнацию. Это было что-то фантастическое — увидеть такую жизнь. 147. В тот момент, когда я увидел реку, она была как река. Но когда я сел в лодку и посмотрел еще раз, зрелище было ужасным. Вода в лунном свете была похожа на кристалл, через который можно увидеть все. И все, что я увидел, — это мертвые тела, слабые, с костями и кожей, белых людей. Одно за другим, десятки, даже сотни, по всей береговой линии, и насколько хватало глаз под водой, в застывшей позе с отчаянным выражением на лицах и поднятыми к небу руками. Я сидел в лодке и не знал, куда деть глаза, как быть, ведь я плыл по морю мертвых тел. Пытаясь переключиться, мне удалось засунуть руку в тайник под кроватью, маленький, специально приспособленный, но пустой. Я пошарил вокруг, но ничего не нашел. 148. На этот раз моя регрессия совершенно отличалась от предыдущей. Я шла по коридору и вышла в огромное помещение, как бы под куполом. Было очень странно. Повсюду были очень необычные растения, и я видела странных животных. В жизни таких я точно не видела. На вопрос о моем партнере мне показали большой куст с шипами. Это был куст либо розы, либо шиповника, но без листьев. Я пыталась заглянуть за него, но партнера мне не показали. Внезапно я поняла, что это лаборатория, и я здесь живу. Вошла в свое пространство. Большая кровать, приглушенный свет, интерьер выглядит очень современным. Иду к стене, на ней картина. Я снимаю картину и вижу сейф. В сейфе я нашла маленькую пирамидку из камня и крупную золотую цепочку. Забрала их с собой. Кто-то еще здесь есть. Двое. Это точно мои родные. Я просто чувствую, что кто-то присутствует, но не вижу. Опять лаборатория. Вижу себя. Я женщина, 36 лет. Волосы светлые, серебристые. Очки в серебряной оправе. Очень амбициозная. Я ученый. Имя не помню. На стене висят защитные костюмы, как скафандры. Ходят роботы, очень похожие на людей. Свою смерть не видела, но помню себя только молодой. Было чувство полного удовлетворения от проделанной работы. Я все сделала правильно. Но мысли были о семье. Я увидела моих детей со спины, девушку и молодого человека. Я поняла, что очень мало времени им посвятила. Чувствовала тоску по ним и сожаление, что не была с ними, а всю себя посвятила работе. В этой жизни я домохозяйка, посвятила жизнь семье, развод после 20 лет в браке. Талантов вроде бы много, а найти себя сейчас не могу. С противоположным полом также сложно. Есть чувство, что все-таки я должна именно личные отношения проработать в этой жизни. 149. В этот раз видела много деталей из одной прошлой жизни. Это было не как при просмотре фильма в кинотеатре, а как-то по-другому. Картины перед глазами иногда были четкими, иногда размытыми, и только образы, а были и просто ощущения. Наблюдала за всем происходящим со стороны. Картина первая. Взрослый мужчина лет 40-45 в шляпе-цилиндре черного цвета, одежда темная, строгая. Волосы темно-коричневые, бакенбарды. Рядом с ним женщина, наверное, жена, в розовом, с белыми оборками, длинном платье в пол и маленький мальчик, сын. Мысленно пришло имя Вильгельм. Непонятно, то ли это имя мальчика, сына этого мужчины, то ли так звали самого мужчину. По ощущениям, действия происходили в Европе. Картина вторая. Повозка, как бричка с закрытым верхом. Мужчина садился в нее. Наверное, был еще кучер, так как не видно было, чтобы мужчина сам управлял лошадьми. Какой-то рабочий кабинет, хорошее кресло, стол. Мужчина сидел в кресле, был в кабинете один. Картина третья. Картину прощания с мужчиной я видела со стороны, издалека. Провожали его в последний путь в какой-то католической церкви со скамейками. Было много людей, все в черном, в хорошей одежде, не как у рабочих. И видела я их только со спины. Гроб мужчины стоял отдельно, впереди, там, где священнослужители обычно проводят службу для прихожан. В каком возрасте он умер и от чего, не увидела. Этот эпизод у меня не вызвал чувства скорби или боли. Было спокойно. И вообще было ощущение, что мужчина жил спокойной, размеренной жизнью. Когда увидела католическую церковь, в голове пронеслась мысль. Наверное, поэтому мне в этой жизни комфортнее именно в таких церквях, храмах, где есть скамейки и куда можно просто прийти, сесть, посидеть и не чувствовать давящую атмосферу. Ощущения были неприятные в области сердца. Сразу после сеанса регрессии ощущения прошли. Картина четвертая. Яркие моменты жизни, радостные эмоции. Сидит в своем рабочем кабинете, рука поднята вверх, в руках какие-то бумаги. Восторг, как от большой удачи или победы. Картина пятая. Какое-то помещение, как кабак, а может, бордель. Совсем рядом с мужчиной грудастая женщина с большим декольте, как будто она у него на коленях. У мужчины было что-то наподобие трости, но не для поддержки при ходьбе, а как аксессуар, подчеркивающий статус. На вопрос, есть ли кто-то сейчас в моей жизни из тех, кто окружал тогда, в прошлой жизни, ответа не увидела, не услышала, не почувствовала. Когда закончились эпизоды из этой жизни, увидела мужчину в белой рубашке, которая была как нижнее белье, напоминала льняную. Он шел по широкому бескрайнему полю с высокой травой. Было очень светло и солнечно. Лето. А потом, через несколько мгновений, увидела себя в образе девочки или девушки. Она как будто выпустила несколько птиц, и они поднялись вверх к небу. Ощущения были, что прям освобождение какое-то, легкость и свобода. Все, что происходило, я наблюдала и со стороны, и как будто была главным героем, когда испытывала какие-то ощущения. Во время сеанса своего тела почти не чувствовала, была очень глубоко погружена в себя. Погуглила и нашла информацию. Шляпы-цилиндры носили в конце 18-го, середине 20-х веков. Бакенбарды были популярны в конце 18 века. Трость как аксессуар использовали в 18-20 веках. В бричках ездили в Европе с 18 века. Имя Вильгельм германского происхождения. Дополнение к первой регрессии. Я писала про имя Нейл, либо Нил. На просторах интернета нашла информацию о том, что Нейл — это мужское имя ирландского происхождения, значение «победитель». А еще Нейл может быть английской фамилией. Также это имя использовалось в Англии. Я вспомнила, что когда-то в детстве, мне было лет 5-6, я уверенно говорила, что когда вырасту, буду жить в Англии. Откуда я это брала, непонятно, ведь у нас нет и никогда не было родственников, которые бы там жили. 150. Лондон, примерно 1950-60-е годы. Дом маленький, но уютный в английском стиле. Я, как преподаватель в институте, делюсь знаниями. Одета в юбку, блузку и красивые туфли на каблуке. И сама очень красивая женщина. Есть муж, двое маленьких детей вечно бегают по дому. Приятный шум от них. В спальне обои с розовыми мелкими цветами на стенах и уютным интерьером. Нашла пустую шкатулку. Умерла в 52 года, сбила машина. Очень много людей на похоронах. И семья, и друзья, и коллеги, и студенты. Слезы, горе. На вопрос, кто сейчас со мной из той жизни, это дети. И вот интересные факты о моих родных. По маминой линии мою тетю также сбила машина. Ей было не более 40 лет. Мои родители, мама 40 лет и папа 42 года, тоже погибли. Когда они шли по тротуару, налетела машина с нетрезвым водителем за рулем и сбила насмерть. Так в один день я потеряла своих родителей. Как это все интересно перекликается, аж мурашки. Мне тогда было 20 лет, а младшей сестре 9 лет. Впоследствии я стала опекуном своей сестры, и в целом вся жизнь изменилась на 360 градусов. Сейчас мне 45, трое детей и муж, 20 лет брака. Магистратура за плечами, переезд в новую страну, новый язык и окружение. Пока не работаю, но готова, и мой гороскоп об этом мне просто кричит. Пора найти себя в профессии. 151. Очень ждала регрессии, но уже в прелюдии начало тянуть в сон. Я даже подумала, что это прелюдия особенная, очень расслабляющая. В регрессии видела зеркало, но без отражения. Знаю, что работала в военном госпитале. Мужа звали Юрий. Увидела голубой красивый кружевной шар и услышала голос «Здесь и сейчас, здесь и сейчас». Поняла, что заканчиваем, хотя я только начала. Думаю, обязательно повторить. 152. По первой регрессии в интернете нашла костюм, в котором себя увидела на фотографии. В первой медитации мне проявилась только фотография, которую я достала из книги. Офицер царской армии, гусар, внешне похож на Дениса Давыдова. Потом пришло, что служил в разведке, и была какая-то ситуация с дуэлью. В течение недели я поняла, что характер был смелый и справедливый. Сегодня на медитации я видела три коротких эпизода. В первом какие-то самолеты, машины, мотоциклы переворачиваются, и я внутри. Как в фильме «Миссия невыполнима», похоже на современность. Во втором эпизоде я захожу домой, и меня с объятиями встречает муж. Его хорошо увидела. Улыбчивый, добрый, в клетчатой рубашке. И в третьем эпизоде я передаю себе камешек, такой маленький, как морская галька. Смущает современность происходящего, потому что я родилась в 1966 году, а видела современные машины, как в шпионском сериале. Видимо, опять разведка. В этой жизни не спортивная, ориентируюсь иногда плохо, могу не в тот автобус сесть. Но когда серьезные обстоятельства, я в другой стране и нужно найти дорогу, у меня лучше всех получается вспомнить маршрут и сориентироваться. Люблю фильмы про разведку. С упоением могу смотреть битвы в фильмах, понимаю, какое у героев вдохновение в бою. Из путешествий всегда привожу камешки интересные. У меня коллекция разных галек с разных морей. Вопрос про прошлой жизни у меня был отношение с дочерью. Я надеялась найти ответ, в чем причина прекращения общения. Пока не вижу ответа. Может быть, очень мало информации. 153. В этот раз регрессия прошла как-то очень быстро. Сначала шел за нитью, которая была самая большая, и последовал за ней влево и вниз. Я увидел себя в каком-то времени античности. Ближний Восток, одежды того времени, сандалии, много песка, глиняные дома и простенькое убранство дома. Я себя ощущал как бы из привилегированной касты, так как у меня была светлая кожа, светлые волосы. Молодой, где-то 30 лет, звали меня Юзс. Я был свободным и образованным человеком, выполнял административную работу. Я не мог понять, определить время, пока не увидел группу людей. Во главе этой группы был очень красивый человек, который посмотрел на меня, и чувство вины и стыда захлестнуло меня. Внизу, с левой стороны, под сердцем, словно камень образовался. Человек, который посмотрел на меня, это был Садху Криштоша. Мне стало очень неприятно, стыдно. Пришло понимание того, что я занимался описанием событий и делал это неправдиво, изменял факты, которые происходили, делал это под влиянием своих эгоистических выгод, малодушничал и был отстраненным эмоционально, была гордыня. Не было сострадания и было вкрапление неправды в правде происходящего. После регрессии все стало на свои места. Пришло осознание, почему у меня дислексия, слабая оперативная память, забывчивость, проблемы с документами, договорами. Понимаю, почему в этом воплощении из-за неточностей или невнимательности я постоянно страдаю. Пришел внутренний инсайт, что правдивость, в первую очередь перед самим собой, это и есть мой духовный путь, это задача в этом воплощении. Сострадательность, правдивость и личный пример для других. 154. Во время регрессии я расслабилась, но увидела совсем мало. Сначала увидела очень высокие стены, помещение круглое и большое, сверху свет, небо. Затем огромная деревянная дверь, закрытая и все. Потом просто темнота. Во сне я видела современное время, я так думаю, потому что люди в нем из этого воплощения. Я с семьей стою на деревянном мосту. Сразу понимаю, что это Лапландия. На одной стороне дом Санта-Клауса, очень красивый, все в огнях. А на другой — просто обычная деревня. Я знаю, что нам туда. Решила сделать фото с красивой деревней. Делаю, и передо мной появляется девушка. Начинает уговаривать пойти в красивую деревню. Но я понимаю из ее рассказа, что это точно не для нас. У нас нет маленьких детей. Мы отправляемся в другую деревню. Она серенькая, обычная. Селимся в отель и идем гулять на улицу. Оказываемся в магазине. Зашли, потому что он какой-то необычный. И уже там я понимаю, что это типа магазин подержанных вещей. Там, под стеклом витрины, я вижу очень необычную вещь. Я сразу поняла, что это инструмент магии или шаманства. Но что это? Это круглый шар, и он полый внутри, в нем что-то лежит. Я его достала из витрины и стала рассматривать. Он сделан из камня, но он очень тонкий, и с одной стороны дыры в нем, как кружевной рисунок. От него идет как лента, украшенная необработанными плоскими маленькими камешками розового, индиго и белого цветов. Я во сне пыталась понять, что же это. Это не браслет, потому что длинный. Это на шею не наденешь. И это не четки, слишком короткие. Я видела, что внутри этого шара. Но я забыла. Изделие меня очень заинтересовало, но я не понимала его назначения на практике. Также в этом магазине меня заинтересовал длинный необычный гвоздь. У него на конце было какое-то приспособление в виде кружочка из дерева. Но что это, мне объяснил муж. Он очень удивился, что это использовалось в древности, а на данном этапе этого нет. Во сне я размышляла, что удивительно, что такие вещи продаются в наше время на какой-то барахолке, но объяснение было для себя, что это север. В деревне мало туристов, и у местного населения нет к шаманизму никакого интереса. Сон был длинный, и этот сюжет меня как-то навел на мысль, связано это или нет с регрессией, найти то, что спрятал в прошлой жизни. Но это не было моим прошлым, и в местности, где я была во сне, я никогда не была. Остается под вопросом, мне туда нужно поехать? Этот сон — просто сон или ответ на регрессию? 155. Регрессия прошла спокойно. Моя последняя прошлая жизнь снова была счастливой и радостной. Почему-то я опять увидела себя перед зеркалом. Я собираюсь на работу, на мне форма медсестры времен Первой мировой войны. Мой муж говорит: «Алочка, тебе пора на работу». И я прихожу в госпиталь. Большая светлая комната, по-видимому, для выздоравливающих солдат, потому что нет стонов и криков. И очень солнечный день. У меня прекрасное настроение. Я подхожу к пациентам, и у меня в душе очень много радости. Я ей делюсь. Потом я иду домой и с радостью думаю, как меня встретит муж. Мы очень любим друг друга. У нас нет детей, но такое впечатление, что я помню его прикосновение. Судя по всему, он военный врач, но он очень рано умирает. Моя жизнь без него теряет смысл. Я увядаю и умираю в 59 лет». Главная мысль, что я снова встречу его, и надо быстрее обратно. Когда-то мы с ним говорили, что такая любовь дается, наверное, только один раз. В этой жизни я его не встретила или не узнала. Я не хотела выходить замуж, все ждала его. Моя мама очень переживала, что я одна. Я вышла замуж, но брак был несчастливым. Я родила сына, но он совсем не похож на моего мужа из прошлой жизни. Мы развелись, и вот уже 38 лет я одна. Моя мечта не исполнилась, зато я набрала огромное количество каких-то невероятных неприятностей. Хотелось бы понять, почему. 156. Меня, как и в первый раз, очень тянуло на еду после регрессии, и еще полночи не могла уснуть, настолько сильный и мощный был энергетический поток. Даже выходила на балкон дышать воздухом. В Москве в это время шел дождь и был сильный туман. Больше меня не ломало, кашля не было, неприятного запаха тоже. Что увидела? На ногах моих были черные мужские сапоги и белый халат, как у врача. Себя полностью не видела. Не дают мне себя увидеть. Я так уж поняла. Кабинет. В кабинете стол, и я за столом. Кабинет весь залит ярким солнечным светом. В какой сфере я врач, так и не поняла, но в этой жизни у меня есть дар лечить руками. Предполагаю, что если кроме стола в кабинете не было ничего и никаких инструментов, может, я была медиумом. Комната в квартире или доме точно не поняла. Мебель из натурального дерева. Я это хорошо запомнила, потому что люблю натуральное дерево и все, что из него сделано. Мебель очень тяжелая, очень много дерева, стол резной, кровать тоже с красивым резным изголовьем. В комнате свет горел от лампадной лампы, искала в комоде таком же красивом деревянном. Но не нашла ничего вроде как, но что-то лежало в кармане халата. Я очень часто вижу вещи и сны, и дежавю может прийти в любой момент. Часто стал сниться сон про ключи и связки ключей. Особенно последний сон с ключами был, когда во сне я находилась в квартире бабушки на Украине, и в руках были ключи. Я их положила в коробку и закрыла. Бабушки нет в живых, и потом я узнала, что тетя продала ее квартиру. Ощущения странные на следующий день, как будто тяжелая голова, но голова без мыслей, пустая, информацию получаю откуда-то из пространства. Видимо, идет перенастройка и перезагрузка мозгов.